Глава 22. Около полудня следующего дня, когда маленькая компания сидела за завтраком, толстяк, настоящее имя которого было Август Геллик, заметил в разговоре: «Мы с Джоном пробудем здесь еще целую неделю, полных 7 дней впереди. За такой срок можно немало успеть, если пошевелить мозгами. Что вы скажете на это, девушки? Вы нас не покинете?» «Нет, если только вы захотите, чтобы мы оставались», — ответила Этта, доставив огромное удовольствие толстяку своей откровенностью и признательностью. Таким образом, было решено, что все четверо останутся в маленьком отеле и в течение предстоящей недели используют все развлечения, какие только можно было иметь в Цинциннати. Геллик великолепно знал город. Отец его был пивовар, имя которого красовалось на многих пивных бутылках. У толстяка было сколько угодно денег, между тем, как Джон Редмонд, сын известного политического деятеля Редмонда, получал несравненно меньше от отца, но все же умел разыгрывать важного джентльмена и ни в чем не отставал от своего приятеля. Раньше большой город представлялся Этти и Сюзанне скопищем нищих, проводящих всю жизнь в труде, горе и грязи. Теперь же их взором открылся настоящий город, который может доставить все удовольствия искателю развлечений, если его карман в достаточной мере набит золотом. Вся неделя прошла среди веселья, смеха, музыки. Музыка, когда они садились за стол, музыка, под звуки которой они танцевали, и музыка в загородных ресторанах, куда они ездили ужинать. Если только можно назвать ужином ранний завтрак. По прошествии 3-4 дней Сюзанной и Сеттой произошла невообразимая метаморфоза. Трудно было узнать в них тех бледных, исхудалых и оборванных женщин, какими они были в субботу вечером, когда покинули свою жалкую и грязную коморку в квартире миссис Кассет. «Разве ты несчастлива?» — спросила Этта у Сюзанны, когда они остались как-то одни, что, кстати, случалось очень редко. «Впрочем, незачем спрашивать тебя. Вот уж не думала, что ты умеешь быть такой веселой. Очевидно, я успела забыть, как смеются», — ответила Сюзанна. «По всей вероятности, мне бы следовало испытывать стыд», — продолжала Этта. «Почему?» «О, ты знаешь, почему. Ты сама превосходно догадываешься, что сказали бы про нас люди, если бы они знали». «Какие люди?» — иронически спросила Сюзанна. «Не те ли, которые готовы были чем угодно помочь нам?» «Нет», — призналась Этта. «Но все-таки...» Она запнулась, а Сюзанна продолжала. «А другие люди меня не интересуют. Нам никто и никогда не протянул бы руку помощи. Люди могут только осуждать и насмехаться. Но ты ведь и сама понимаешь, что это нехорошо, то, что мы делаем. Я знаю только одно. То, что мы делаем, не влечет за собой ни холода, ни голода, ни отрепьев, ни грязи, ни насекомых», — ответила Сюзанна. Этих немногих слов было достаточно даже для Этты, не обладавшей слишком богатым воображением, чтобы восстановить в ее уме всю картину той мерзости, в которой они жили совсем недавно. На лице ее появилось выражение какого-то тупого недоумения. «Неужели это были мы, Лорна?» «Нет», — с какой-то злобой в голосе отрезала Сюзанна. «Это был сон, а теперь мы должны тщательно остерегаться, чтобы этот сон не повторился». «Я даже позабыла, как страдала от холода», — сказала Этта. «А ты, Лорна?» «Нет, я ничего не забыла», — ответила Сюзанна. «Да, ты права. Тебе приходилось тяжелее, чем мне. Ты когда-то была леди. Ты говоришь вздор», — только и ответила Сюзанна. В субботу под вечер все четверо сидели в отеле, обсуждая план прощального обеда. Это вызвало Сюзанну на минутку в соседнюю комнату и быстро выпалило, точно признаваясь в каком-то преступлении. «Толстяк предлагает мне ехать вместе с ним в Детройт и поселиться там». Сюзанна не успела ответить, так как вошел Джон Редмонд, и это тотчас же вышло, оставив их одних. «Это говорила тебе?» — сразу спросил он. «Да». «Ну и что же? Ты поедешь вместе с нами?» «Нет», — коротко ответила Сюзанна. У Редмонда лицо вытянулось от разочарования. «А я надеялся, что ты меня хоть немного полюбила». «Вопрос вовсе не в этом», — ответила Сюзанна. «Но вопрос без всякого сомнения касается и меня, и тебя», — воскликнул Редмонд. «Я без ума влюблен в тебя, Лорна. Мне хотелось бы сказать тебе бог знает какие вещи, но у меня не хватает смелости». Он вдруг опустился перед нею на колени и прижался к ней головой. «О, Лорна, я совершенно потерял голову из-за тебя. Скажи мне, ты и раньше, до нашей встречи, тоже была...» «Да», — ответила Сюзанна, даже не дав ему окончить. «Почему ты не скажешь «нет»?» — крикнул он. «Уж лучше бы ты обманула меня, как это обмануло толстяка». «Это совсем другое дело», — ответила Сюзанна. «Она не испытывала переживаний, которые выпали на мою долю». «Я не верю этому», — заявил Джон. «Я убежден, что она водит за нос толстяка, чтобы у него создалось такое впечатление, будто ты увела ее из дому. Но если я захочу, то я сумею быстро открыть ему глаза». «Это говорит сущую правду», — спокойно прервала его Сюзанна. «Это все равно. Но ты, Лорна, ты могла бы быть хорошей женщиной. О, Лорна, если бы ты согласилась бросить эту жизнь, я бы женился на тебе». «Чтобы разбить свою карьеру?» — с ласковой иронией сказала Сюзанна. «Мне нет дела ни до какой карьеры. Я люблю тебя. Я знаю, что ты в душе хорошая женщина. Чем ближе я знакомлюсь с тобой, тем больше убеждаюсь в том, что ты ничего общего не имеешь с теми женщинами, за одну из которых я тебя принял. Ты не согласилась бы, Лорна, ждать меня и работать тем временем?» Сюзанна снова улыбнулась, но в ее улыбке чувствовалась насмешка. Возможно, что это объяснялось желанием скрыть, до какой степени ее тронули его слова. «Что бы я ни делала в дальнейшем, Джонни, я все равно не стану ждать вас. Вы никогда не вернетесь». «Почему ты так думаешь? Ты считаешь, что я слишком слаб?» Не дождавшись от нее ответа, он продолжал. «Ну что ж, возможно, что я действительно слаб, но я люблю тебя. Вот что самое важное». Он почувствовал, что впервые сумел проникнуть в ее сердце. Слезы брызнули из глаз Сюзанны, и Джон обратил внимание, что эти глаза снова приняли голубоватый оттенок, как это случалось всегда, когда она бывала чем-то взволнована или растрогана. Положив руки к нему на плечи, она пробормотала: «О, как это хорошо быть любимой!» Редмонд судорожно обнял ее, и в течение нескольких минут она отдыхала у него на плече. Наконец он снова продолжал: «Неужели ты меня нисколько не любишь, Лорна? Неужели ты не могла бы переменить свою жизнь и ждать, пока я окончу университет?» «Сколько времени на это понадобится?» — спросила Сюзанна, просто из желания продлить эту сладостную игру. «Через 2 года я сдам выпускные экзамены и сейчас же примусь за адвокатуру, так как мой отец — человек с большим влиянием». Сюзанна с грустью посмотрела на него и медленно покачала головой. 2 года, потом еще несколько лет, а я тем временем буду работать на фабрике или, в лучшем случае, за прилавком, с раннего утра до поздней ночи, в безысходной нищете, среди голодных людей, с трудом добывая даже отрепья, чтобы прикрыть свою наготу, изматываясь душой и телом от убийственной работы». Она вдруг отстранилась от него и расхохоталась. «Я шутила, Джон. Я не собираюсь выходить замуж. Мне приятно было слышать все то, что вы говорили, но я не вышла бы замуж за вас, если бы даже хотела. Я уже замужем». «Ты замужем?» Сюзанна кивнула головою. «Расскажи мне, как это случилось?» Сюзанна в изумлении посмотрела на него. До того чудовищной показалась ей мысль, что она могла бы кому-нибудь поведать о пережитом. Это было бы то же самое, что раскрыть перед кем-нибудь отвратительную, зияющую рану или рубец, ибо в сущности это и был рубец, временами вновь открывавшийся. Она не удовлетворила его призыва о доверии и только сказала: «Как бы то ни было, я не согласна жить прежней жизнью. Вы не знаете, что значит для женщины работа на американской фабрике, а другой работы я получить не могу. Это равносильно продаже и души, и тела. А в таком случае я предпочитаю...» Он закрыл ей рот поцелуем, чтобы не дать докончить. «Не надо, ради Бога, не надо! Ты не понимаешь, Лорна, ты не понимаешь. От этой жизни ты скоро огрубеешь, станешь вульгарной. Ты потеряешь свою красоту и здоровье. Ты станешь развалиной в полном смысле слова». Сюзанна задумалась над его словами, и снова в глазах ее появилось то выражение, которое внушало каждому, кому случалось видеть ее в такие минуты, мысль о нависшей трагедии. «Да, пожалуй, это так», — сказала она. «Но разве все то, что вы говорили, не случится со мною, если я буду работать на фабрике, прозябая в грязной, зловонной, кишащей насекомыми дыре? Вы когда-нибудь знали, что такое холод?» Но ее слова не произвели никакого впечатления на человека, которому чуждо было понятие о холоде, который не знал, что это за радость иметь возможность согреться. «Лорна! Лорна!» — снова заговорил он, схватив ее руку и прижимая ее к губам. «Лорна, ты так хороша, ты так обаятельна! Какой ужас! Ты и такая жизнь!» Он заглянул ей в глаза и прочел там нечто до того жуткое, что у него дыхание начало с шумом вырываться из бурно вздымавшейся груди. Сюзанна спокойно ответила: «Эта жизнь нисколько не хуже, чем грязь, насекомые, холод, чем долгие, долгие, бесконечно долгие часы изнуряющей работы, от которой ломит спину, от которой тупеют мозги, чем жизнь среди таких же каторжников, как и ты, среди людей, которые никогда не моются, потому что им некогда мыться, негде мыться и не на что мыться». Она ласково отстранила его от себя и, пристально глядя на него, продолжала: «Вы не понимаете, Джон, вы не пережили того, что я. Богатые люди точно болтливые глупцы, только много говорят об этих вещах. Вы помните, как выглядели мои руки тогда, в первый вечер, когда мы познакомились?» Джон Редмонд покраснел и отвел взгляд. «Я ужасно требователен в отношении женских рук», — пробормотал он. Сюзанна расхохоталась, видя его смущение. «О, я это сразу поняла. Я видела, что вам было тяжело глядеть на мои руки. У вас дрожь проходила по телу каждый раз, когда они попадались вам на глаза. Позвольте вам сказать, что вид этих рук — пустяк. Понимаете? Пустяк по сравнению со всем тем, чего вы не видели. Лорна, вы кого-нибудь любите? Кого-нибудь другого?» Эти глаза, в которых была написана мука, требовали честного ответа. И Сюзанна подумала, что его искреннее чувство вполне этого заслуживает. Но она не могла подыскать подходящих слов и только опустила глаза. «В таком случае почему?» — начал он импульсивно, но тотчас же остановился, поняв, очевидно, что ему ни за что не поднять завесу над ее прошлым. «Я очень привязалась к вам», — сказала Сюзанна ласковым голосом, а потом слегка рассмеялась. «Вам бы следовало радоваться, Джон, что я не ловлю вас на слове. Вы со временем вспомните мои слова и скажете мне спасибо. Ну, а все-таки мы весело провели время», — со вздохом добавила она. «Как это обидно, что у меня нет такого богатого отца, как у толстяка», — простонал Редмонд. «Об этом не стоит даже говорить», — тотчас же остановила его Сюзанна. «Для нас обоих лучше будет, если мы расстанемся. Вы были добры ко мне. Вы даже не знаете и никогда не узнаете, до чего добры. И у меня вовсе нет желания отвечать вам злом за добро. О, мне очень хотелось быть достаточно эгоистичной и сделать это, но я не могу». «Нет, Лорна, это не то. Главная причина та, что вы не любите меня». «Возможно, что вы правы. Да, пожалуй, это так. И возможно, что у меня поэтому не хватает мужества говорить с вами совершенно откровенно. Как бы то ни было, Джон, вы не должны даже позволять себе любить меня. А если бы я любила вас и пыталась отсрочить разлуку, я отсрочила бы то, что мне предстоит еще пережить». Она не закончила своей мысли, и глаза ее приняли загадочное выражение. «Но что именно?» — спросил Редмонд. «Я и сама не знаю», — вздохнув, ответила Сюзанна, словно очнувшись от сна. «Иногда я как будто вижу что-то впереди, во мраке, которым окутан мой путь, а потом все расплывается». «Я вас не понимаю, Лорна», — сказал Редмонд. Выражение ее лица вызывало в нем тот же ужас, который оно внушало и Этти. У обоих было такое ощущение, точно они когда-то хорошо знали ее, точно они были когда-то в интимных отношениях с нею, но это уже больше не повторится. Когда Редмонд попрощался с ней и в последний раз обнял и поцеловал ее, он был в угрюмом настроении, весь во власти острой раны, нанесенной его тщеславию и, пожалуй, сердцу. Он мысленно твердил себе, что Сюзанна бессердечна, что она добра, мила, общительна, но совершенно чужда каких-либо теплых чувств. А Сюзанна всеми силами сдерживала себя, чтобы избежать сцены. Она не хотела дать обещание, что будет писать, и даже просила его не писать ей. «Возможно, что мы в скором времени увидимся», — сказала она. «Далеко не так скоро. Не раньше, чем в начале каникул. Всего только 3 месяца». «Всего только?» — возмутился он. «Так вот, как близко ты принимаешь к сердцу нашу разлуку». Он стал еще более угрюм, так как привык, чтобы девушки, к которым он проявлял интерес, охотнее отзывались на его внимание. Эта, уезжавшая несколько позднее, с другим поездом, была еще более удручена сухостью подруги. Она истерично плакала, и ей хотелось, чтобы Сюзанна вела себя точно так же. Но Сюзанна выдержала характер и ни за что не хотела соглашаться с Эттой, будто та самым постыдным образом покидает ее. «Ты будешь счастлива, Этта», — говорила она. «А я вовсе не настолько эгоистична, чтобы огорчаться из-за этого. И, пожалуйста, не вздумай тревожиться из-за меня. Мне сейчас лучше во всех отношениях, чем было когда-либо. Не беспокойся, все будет хорошо. Я знаю, что ты только потому не поехала с Джоном, что хотела помочь мне и Августу. Я чувствую, что ты хочешь совершенно покончить счеты с жизнью. О, Лорна, ради Бога, не делай этого! Ради Бога, не делай этого! Не говори, пожалуйста, глупостей!» — последовал отнюдь неудовлетворительный ответ Сюзанны. Когда они обнялись в последний раз, это почувствовало в крепком поцелуе Сюзанны нечто такое, что сразу положило конец ее истерическим рыданиям и вызвало тупую боль в сердце. Впрочем, это продолжалось недолго. Душу Этты можно было сравнить с мелкими водами, которые быстро успокаиваются и снова тихо продолжают свой путь, какой бы силы буря не всколыхнула их. Если бы трое друзей Сюзанны, с которыми она провела последнее время, увидели ее через несколько минут после отхода поезда, увозившего Этту, они были бы поражены. Разница между сильными натурами и слабыми заключается не только в том, что первым чужды сомнения, зловещие предчувствия, любовь, привязанности, трусость и слабоволие. Разница между ними та, что сильные отказываются оставаться на дне, когда обстоятельства толкают их под воду сильной рукой. Сюзанна быстро вернулась в свою комнату, которую все четверо общими усилиями разыскали для нее и сняли еще накануне. Это был дом, где никто не задавал вопросов и никто не отвечал на них. Она заперлась на ключ и дала волю всей агонии своей души, всей своей тоске. Обессилев от рыданий, она продолжала лежать на кровати. А судя по ее глазам, можно было понять, что здесь, в слезах, излилась человеческая душа и все то, что делает жизнь терпимой и выносимой. Впервые в жизни Сюзанна подумала о самоубийстве. Не о самоубийстве, как о смутной возможности в дальнейшем, не о самоубийстве, которое представляется отдаленным средством, когда нет другого исхода, а о смерти, которая кажется близким интимным другом, которая излечивает все раны, которая приносит утешение в наиболее тягостные минуты, которая быстро и безошибочно разрешает самые тяжелые проблемы, какие только судьба ставит на пути человека. Взгляд Сюзанны упал на пол, где валялся кошелек, оброненный ею при входе в комнату. «Я обожду, пока не кончатся деньги», — подумала она. А потом она вспомнила Этту. Как эта девушка была добра и нежна, как она умела целиком жертвовать собою. «Если мой характер не был бы более твердым, чем у Этты, я бы не стала ждать, пока кончатся деньги», — мысленно упрекнула она себя. «Я бы сейчас же покончила с собою, чтобы положить всему конец». Если бы обстоятельства сложились иначе, и Сюзанна полюбила бы толстяка Гелика так же пылко, как Этта, по крайней мере, последняя так утверждала и даже уверила себя в этом, то она все же скорее согласилась бы расстаться с ним, чем бросить Этту, и при этом она вовсе не считала бы, что принесла большую жертву. Она пересчитала деньги в кошельке. Там оказалось 23 доллара и немного мелочи серебром. Редмонд давал ей по 50 долларов каждый раз, когда они ходили делать покупки, и заставлял ее оставлять сдачу. 23 доллара — это значило приблизительно 2 недели жизни. Ну что же, она проживет в уюте 2 недели, и если не подвернется что-нибудь за это время, скажет жизни «прощай», так как твердо решила, что снова на улицу не пойдет. Теперь, когда Этта покинула ее, и на всем свете не было ни единого друга, жизнь ничего не стоила. Ни даже грошей, полученных от пьяного мужчины, которому она продалась ради себя и Этты. Удачный поворот колеса фортуны, столкнувший ее с Джоном Редмондом, отнюдь не вселил в ее душу каких-либо иллюзий. Из того, что она узнала от Мабель Конимур, из того, что она видела, слышала и пережила, она составила себе представление о жизни уличной женщины. Вести такую жизнь долго она бы не смогла. Она могла заставить себя спокойно говорить об этом с Редмондом. Она могла думать об этом абстрактно. Она могла спокойно смотреть, как это делают другие женщины и как умело устраиваются те, у которых хватает ума вовремя остановиться. Но сама она была непригодна для этого. И потому Сюзанна остановилась на мысли о самоубийстве, нисколько не сомневаясь в том, что у нее найдется достаточно решимости в нужный момент. Она не принадлежала к тем натурам, которые себя любят обманывать или же пытаются бежать от судьбы. Только безумные и юные умеют принимать решения и действовать последовательно в таких случаях, так как юные не знают цены жизни. Они не успевают подпасть под зловещие чары жизни, заставляющие человека крепче цепляться за свое жалкое существование. Молодость должна иметь хоть что-нибудь, ради чего стоило бы жить. Пусть это будет какая-либо надежда, скажем, даже ложная. Люди молодые не могут жить просто так, когда не останется никакой надежды. А Сюзанна потеряла в этот первый час своего полного одиночества всякую надежду. Она сняла костюм, в котором была на вокзале, и открыла чемодан, чтобы достать оттуда пеньюар и утренние туфли. Как только она приподняла крышку чемодана, в глаза ей бросился конверт, на котором было лишь одно слово — Лорне. Сюзанна вспомнила, что Редмонд сам уложил все ее вещи и сам же закрыл чемодан. Она быстро вскрыла конверт и заглянула туда. Несколько сложенных вдвое ассигнаций и ничего больше. Опустившись на ковер, она стала пересчитывать деньги. Две ассигнации по $20, пять по 10 и две по 5, в общем, $100. В течение нескольких секунд Сюзанна смотрела на деньги, страшно озадаченная, а потом испустила радостный возглас, вскочила на ноги, и выражение ее лица совершенно изменилось. «Я могу вернуть ему!» — вслух произнесла она. «Я могу вернуть ему!» Сюзанна быстро достала свой лучший костюм, за который было уплачено $30, превосходно обрисовывавший ее фигуру, единственную пару шелковых чулок, лакированные туфельки на высоких каблуках и черную шелковую шляпку со страусовым пером. Она тщательно причесалась, помылась холодной водой, чтобы не осталось ни малейшего следа слез, привела в порядок свои ногти и начала одеваться, уделяя много внимания каждой детали. Под конец она достала новые серые перчатки и натянула их, стоя перед зеркалом и любуясь собою. Никто не узнал бы в ней сейчас бедной работницы, которая 8 дней тому назад вышла на улицу в холодный осенний вечер. Она, казалось, снова стала прежней Сюзанной. Она покинула родной дом провинциальной девушкой, почти еще ребенком, а теперь превратилась в типичную жительницу большого города, и выражение лица ее говорило о переживаниях, благодаря которым она выросла и возмужала. Все свои вещи она уложила в чемодан, оставив при себе только деньги, которые она запрятала в корсаж. Только $2 мелочи приблизительно она оставила в кошельке. Взглянув в последний раз на свои красивые ножки, обутые в лаковые туфельки, Сюзанна вышла из комнаты. Было уже около 6 часов, и сумерки уже начали сгущаться. Выйдя из дому, Сюзанна оглянулась и посмотрела на запад по привычке людей, живущих в дождливом климате. Лицо ее просветлело, когда она увидела, что вечернее небо горит багровым румянцем и сулит хорошую погоду.